сегодня. На наше счастье этот разговор услышал адъютант командира и упросил его разрешить нам остаться на ночь в деревне. И так мы и остались. В одном доме нам дали пару-тройку толстых шерстяных покрывал. Меня начало знобить, я ведь шел впереди, расчищал дорогу и был весь мокрый. Товарищи пожалели меня, потому что мне, так сказать, досталось больше других, и положили меня в середину. Поужинали мы тогда одним ломтем солдатского хлеба. Не помню, чтобы когда-нибудь еще в своей жизни я переживал большую радость, чем тогда. Я был вынужден привести вам эти примеры, чтобы вы поняли, что такое жертва. Я рассказал вам все это не для того, чтобы вы похлопали мне в ладоши, но для того, чтобы вы поняли, откуда происходит настоящая радость. А после, в отделе связи, меня обманывали сослуживцы. Ко мне отец приезжает, надо пойти с ним повидаться. Посиди за меня, пожалуйста, — говорил один. А ко мне сестра приехала, — врал другой. Никакая она ему была не сестра. Кому-нибудь еще нужно было зачем-то отлучиться, и я шел на жертву. Все время сидел на дежурстве то за одного, то за другого. После дежурства подметал, наводил порядок. В помещении взвода связи запрещалось входить другим, даже офицерам из других отделов. К тому же время было военное. Так что уборщицу мы взять не могли. Брал я веник и подметал все помещения. Там и научился подметать. Здесь, — говорил я, — служебное помещение, место некоторым образом священное, неприбранным его оставлять нельзя. Я не обязан был подметать, да и делать этого не умел. У себя в доме я ни разу и веника-то в руки не брал. Да если бы я и захотел его взять, меня бы тут же моя сестра этим же веником бы и отлупила. Уборщица, — дразнили меня сослуживцы, — вечная жертва. Я на это не обращал внимания и делал это не для того, чтобы услышать спасибо, но от того, что ощущал это необходимостью и радовался. У вас, Геронда, совсем не было помысла слева. Вы, например, не думали, такой-то гуляет, а не с сестрой своей встречается. Нет, таких помыслов у меня не было. С того момента, как кто-то говорил мне, прошу тебя, можешь маленько посидеть вместо меня, все, вопрос был закрыт. А еще один просил у меня денег якобы для своих детей. Однако сам не только не отсылал их детям, но еще и у жены своей просил денег, чтобы тратить на себя самого. Понятно? И я делал это не для того, чтобы мне сказали «молодец». Я ощущал это необходимостью. Из расположения части я не выходил. Другие пользовались этим и свалили всю работу на меня. Мне приходилось выполнять работу всего взвода. Целая куча позывных, реле стучат без остановки. Я превратился тогда в развалюху. Какое-то время у меня держалась температура 39,5, и я никому об этом не говорил. Но потом от перенапряжения свалился, потерял сознание. Меня бросили на носилки, и я слышал голоса сослуживцев. «Ну что, Венедикт, поехали на капремонт. Сейчас мы тебя отнесем на носилках туда, где чинят старые автомобили». И они отнесли меня в госпиталь. Там я был без присмотра. Кому было за мной смотреть? Все занимались ранеными. Но ощущал радость, ту радость, которая происходит от жертвы, потому что мой собственный покой рождается от того, что я доставляю покой другому. Насколько мы забываем себя, настолько Бог помнит о нас. Тот, в ком есть жертвенность и вера в Бога, себя в расчет не берет. Если человек не возделает в себе жертвенного духа, то он думает только о себе и хочет, чтобы ради него и другие жертвовали собой. Но тот, кто думает только о себе, попадает в изоляцию и от людей, и от Бога, в двойную изоляцию, и божественной благодати не приемлет. Такой человек ни на что не годен. И посмотрите, ведь того, кто постоянно думает только о себе, о своих трудностях и тому подобное, в минуту нужды никто не поддержит даже по-человечески. То, что он не получит поддержки божественной, это ясно и так. Но ведь и поддержки человеческой он не получит тоже. Потом этот человек будет искать помощи то здесь, то там. То есть он будет мучиться, чтобы найти помощь от людей, но не сможет найти ее. И наоборот. О том, кто не думает о себе, но постоянно, в хорошем смысле этого слова, думает о других. О таком человеке все время думает Бог. И потом другие люди тоже думают о нем. Чем больше человек забывает себя, тем больше помнит о нем Бог. Вот, например, в общежительном монастыре. Тот, в ком есть любочестие, приносит себя в жертву, отдает себя другим. Думаете, остальные этого не замечают? И разве смогут они не подумать об этой душе, которая всецело отдает себя другим, а о самой себе не думает? И разве может не подумать об этой душе Бог? Великое дело! В этом видно Божие благословение, виден образ божественного действия. Попадая в трудную ситуацию, человек сдает экзамены. Действительная любовь, жертвенность проявляются в такие минуты. Когда мы говорим, что у кого-то есть жертвенность, мы имеем в виду то, что во время опасности он не берет в расчет себя и думает о других. Ведь и пословица говорит: «Друг познается в беде». Если бы, Боже упаси, сейчас, например, начали падать бомбы, то стало бы ясно, кто думает о других и кто о самом себе. Но тот, кто приучился думать лишь о себе, в трудную минуту тоже будет думать о себе. И Бог об этом человеке думать не станет. Если же кто-то заранее учится думать не о себе, но о других, то и во время опасности он тоже подумает о других. Тогда станет видно, в ком есть действительная жертвенность, а в ком самолюбие. Если христианин не начнет уже сейчас чем-то жертвовать, какой-то своей похотью, эгоизмом, то как он достигнет того, чтобы в трудную минуту пожертвовать своей жизнью? И если сейчас он боится труда и озабочен тем, чтобы не переработать больше другого, то как он достигнет такого состояния, что побежит отдавать за другого свою жизнь? Если сейчас он озабочен собой по пустякам, то как он подумает о другом в ту минуту, когда его жизнь будет подвергаться опасности? Тогда будет труднее. Если придут нелегкие годы, и такой человек увидит своего соседа в горячке, упавшего на дороге, то он оставит его лежать там, уйдет и скажет: «Пойду-ка лучше и я прилягу, а то как бы не свалиться и мне». А на войне идет борьба жизней, твоей и чьей-то еще. Отвага заключается в том, чтобы спешить на помощь другому человеку. Но если отсутствует жертвенность, то каждый стремится спасти самого себя. Но вот что замечено. На войне снаряд или мина находят того, кто старается улизнуть. Такой человек вроде бы желает избежать опасности, но тем скорее сворачивает себе шею. Поэтому не надо стремиться улизнуть от опасности, и особенно за счет других. Помню один случай, происшедший на Албанской войне. У одного солдата была каменная плита, и он укрывал за ней голову от пули осколков. Когда ему понадобилось отойти зачем-то в сторону, он поставил плиту на дно траншеи, прислонив к стенке. Увидев это, его сосед тут же схватил эту плиту и забрал ее. «Сейчас, — подумал он, — подвернулся удобный случай взять ее себе. Однако в тот самый момент его накрыла мина, и не осталось даже мокрого места. Видя, как вокруг рвутся снаряды, несчастный взял эту плиту, но о том, что ее хозяин вернется, он не подумал. Он подумал только о себе и своему поступку нашел оправдание. Раз он отошел, то я могу взять эту плиту себе. Да, уйти-то он ушел, но плита ведь оставалась его собственной. А еще один отлынивал от службы все время, пока шла война, не думал ни о ком. Другие отдавали за родину свою жизнь, он же сидел дома. До последнего часа, когда положение осложнилось, он стремился избежать опасности. Потом, когда пришли англичане, он постарался попасть в расположение их войск, и поскольку имел также и американское гражданство, воспользовался случаем и убежал в Америку. Только он до нее доехал, сразу умер. Его жена, бедняжка, говорила: «От Бога хотел улизнуть». Итак, он умер, в то время как другие, бывшие на войне, остались в живых. Те, кто умирают геройски, не умирают. Я помню, что в армии у всех нас была одна общая цель. Старался и я, но жертвенностью обладали и другие, независимо от того, веровали они в иную жизнь или нет. Зачем умирать этому человеку? Он ведь глава семьи, говорили они, и сами шли на опасное задание. Та жертва, на которую шли эти люди, имела цену большую, чем та, на которую шел человек верующий. Верующий веровал в божественную правду, в божественное воздаяние, тогда как неверующие не знали о том, что та жертва, на которую решились они, не напрасна, что им воздастся за нее в жизни иной. Во время оккупации при Давакисе итальянцы арестовали молодых офицеров, погрузили их на корабль, а потом отправили его на дно. А после этого начали хватать гражданских, и тех, кого поймали первыми, пытали, чтобы вынудить их назвать имена других жителей, имевших дома оружие. Посмотрели бы вы тогда на то, какую жертвенность проявляли люди мирские. В Конице, возле нашего дома, там, где сейчас построили храм святого Космы Италийского, раньше была мечеть. Арестованных закрыли в мечети и всю ночь били плетками с колючками или оголенными кабелями, выпускали наружу проволоку, привязывали на конце куски свинца и били этими проводами людей. Стальная проволока сдирала кожу, а чтобы не было слышно криков, итальянцы пели или заводили музыку. Отсюда и появилось выражение «живодерня с музыкой». Кроме того, несчастных подвешивали за ноги вниз головой, и у них изо рта шла кровь. Но они молчали, потому что думали, если признаемся мы, а ведь они знали, у кого были винтовки, то потом будут также бить всех остальных, чтобы заставить признаться и их. Поэтому те, кого взяли первыми, решили, лучше мы умрем, чтобы доказать, что у других людей нет винтовок. А другие за одну или пять ок муки говорили врагам, у кого было спрятано оружие. Был голод, и люди становились предателями. Некоторые итальянцы из батальона, набранного из внебрачных детей, были настоящие варвары со всеми варварскими комплексами. Свою злобу они вымещали на других. Они брали маленьких детей, раздевали их, несчастных, сажали на раскаленные железные щипцы и придавливали ногой, чтобы горело их тело. Они пытали детей для того, чтобы родители признавались, у кого есть винтовки. «У меня нет! У меня нет!» — кричали взрослые, а мучители жгли их деток. Я хочу сказать, что многие предпочли умереть, хотя и были людьми мирскими, ради того, чтобы не мучили или не убивали других. Этим они спасли многих. Итак, из-за нескольких героев мы выжили как народ. Те, кто умирают геройски, не умирают. А если отсутствует героизм, то ничего хорошего не жди. Знайте также, что человек верующий будет и отважен. Макрианис, несчастный, что пережил он и в какие годы? Он как-то сказал Геронда, закоптились глаза мои, Да, его глаза закоптились. От напряжения и тревоги, которые он переживал, его глаза словно дымились. Живя в нелегкие времена, он от боли и любви постоянно жертвовал собой. О себе он не думал, никогда не брал себя в расчет. Борясь за Отечество, он не боялся смерти. Макриянис переживал духовное состояние. Если бы он стал монахом, то, думаю, немногим бы отличался от Антония Великого. Несмотря на свои раны и увечья, он делал по 3000 поклонов в день. Когда он делал поклоны, его раны открывались, внутренности вываливались наружу, и он сам вправлял их на место. 3 поклона моих стоят 1 поклона его. Пол перед ним был мокрым от слез. А если бы на его месте оказались мы, да мы побежали бы в больницу, чтобы нам оказали медицинскую помощь. Мирские люди станут судить нас. Тот, кто не берет в расчет себя, приемлет божественную силу. А на войне, Геронда, приходилось ли вам подвергаться опасности? Да разве только однажды или дважды? Это сейчас я размышляю о том, как помогал мне Бог, и сильно волнуюсь. А тогда я об этом не думал, особенно о смерти. О ней я не думал совсем. Когда ты решился на смерть, тебе ничего не страшно. Решимость на смерть равна по своей силе 1000 телохранителей. Смерть — это безопасность. На войне эмблемой отряда священных добровольцев является череп. Это значит, они решились умереть. Тот, кто ради блага другого человека или ради общего блага забывает о самом себе, приемлет божественную силу. И посмотрите, если человеком движет жертвенность, то Бог покрывает его. Помню, как однажды мы окопались за одним утесом. Я вырыл небольшой окопчик и маленько укрылся в нем. Ползет один — пусти меня. Ползет другой — и меня тоже. Я дал им залезть в окоп, потому что они просили меня об этом, а сам остался снаружи. Ночью, когда начался сильный артобстрел, один осколок чиркнул меня по голове. Каски на мне не было, один капюшон. «Ребята, — кричу, — в меня осколок попал. Щупаю рукой голову, крови не чувствую, снова щупаю. Ничегошеньки. Осколок чуть-чуть чиркнул по голове и только сбрил волосы от лба до темени, оставил на моей голове чистую полоску в 6 сантиметров шириной. Вы не жили в трудные годы, в оккупацию. Вы не видели войны, врагов, горя. Я желаю вам не видеть всего этого, но потому вы и не понимаете, что это такое. Однако наши годы похожи на бурлящий и свистящий котел. Необходимы закалка, отвага и мужество. Если что-то случится, то смотрите, не окажитесь совершенно неподготовленными. Готовьтесь уже сейчас, чтобы вы смогли дать отпор трудностям. И Христос как сказал: «Будете готовы», не так ли? Сегодня, живя в столь сложные годы, нам надо быть не просто готовыми, а трижды готовыми, чтобы не сказать больше. Может быть, и нам придется встретить не одну лишь внезапную смерть, но и другие опасности. Итак, прогоним прочь от себя стремление устроиться поудобнее. Пусть в нас работает любочестие и присутствует дух жертвенности. Сейчас я вижу, как что-то готовится, вот-вот должно произойти и постоянно откладывается. Все время маленькие отсрочки. Кто переносит эти сроки? Бог ли отодвигает их? А ну-ка, еще месяц, ну-ка, еще два. Так все и идет. Но раз мы не знаем, что нас ждет, то развивайте в себе, насколько можете, любовь. Это самое главное, чтобы была между вами не ложная, а истинная, братская любовь. Если есть добрая заинтересованность, боль, любовь, человек всегда действует правильно. Доброта, любовь — это сила. Храните, насколько можете, тайну и не пускайтесь на откровенности. Ведь если тайну будут знать только ты, да я, да он, да звонарь Симеон, то что из этого выйдет? Даже и по простой глупости вы можете сделать зло, а потом биться головой о стену. Посмотрели бы вы, как хранят тайну в армии. Если ты понимал, что можешь попасть в плен, то первым делом надо было уничтожить позывные, разрезать запись на кусочки и проглотить. Один раз, оказавшись в опасной ситуации, я так и сделал, потому что если бы позывные оказались в руках мятежников, то они узнали бы, что в таком-то месте находятся наши войска, что у них нет продовольствия и тому подобное. И тогда они послали бы радиограмму в наш центр, чтобы прилетела наша авиация и сбросила им продовольствие, а на наши головы — бомбы. Понятно? Зная позывные, они бы связались с центром от имени правительственной армии. Если ты был радистом и попадал в плен, то тебе, чтобы ты выдал позывные, клещами выдергивали ногти. И ты предпочитал быть с выдранными ногтями, но не быть предателем. Одному радисту для того, чтобы он рассказал содержание радиограммы, жгли огнем подмышки, и он не признался, словно онемел. Он не поведал врагам тайны и поэтому стал исповедником. А женщины перевозили документы для армии в седлах мулов и были готовы на смерть. Смерть на войне способна весьма умилостивить Бога, потому что человек, павший смертью храбрых, жертвует собой, чтобы защитить других. Те, кто от чистой любви жертвуют своей жизнью ради того, чтобы защитить сочеловека, своего ближнего, подражают Христу. Эти люди — величайшие герои. Их боится, трепещет и сама смерть, потому что от любви они презирают смерть и таким образом приобретают бессмертие, находя под могильной плитой ключ от вечности и без труда входя в вечное блаженство. Вся жизнь монаха является жертвой. Вся жизнь монаха естественным образом помогает ему иметь любовь, жертвенность. Он отправился в путь для того, чтобы умереть за Христа. Это значит, он вышел в путь ради жертвы. У монаха нет мирских обязанностей, поэтому ему необходимо развивать в себе дух жертвенности. Мирянин умирать за Христа не собирался, и потом у него есть обязанности мирские. Он заботится о своей семье, о своих детях, поэтому спрос с него не такой строгий, у него есть оправдание. Например, на войне человек семейный стремится избежать опасности, чтобы его дети не остались на улице. О том, что если избежит опасности он, то могут убить кого-то другого, у которого тоже есть дети, этот человек не думает. Но это еще куда ни шло. Здесь, по крайней мере, присутствует забота о своей семье. «У меня, — скажет такой человек, — дети на улице останутся. Он может, совсем не веруя в иную жизнь, стремиться спасти жизнь эту». То есть Геронда, монах должен постоянно жертвовать собой. Ведь мы уже сказали, что вся жизнь монаха есть жертва. А в противном случае, зачем мы становимся монахами? Если монах в этом отношении хромает, он не монах. О какой духовной борьбе можно потом говорить? Если отсутствует жертва, то места для духовной борьбы нет. А если нет жертвы, то сколько бы ни старался монах жить духовно, все будет бестолку. На Святой Горе говорят, что такая духовная жизнь под стать чучелом огородным. Монах, ведущий такую духовную жизнь, не то, что бесов изгнать не может. Ему ворон гонять, и то достижение. Когда человек горячо берется за подвиг, предстоящий ему в этой жизни, то божественное пламя в нем тоже горит. Если этого божественного пламени нет, то он ни на что не годен. Это пламя дает ему радость, дает ему отвагу, дает ему любочестие. Это то, о чем сказал Господь. Огня приидох во врещи. Когда есть этот божественный огонь, то и псалмопение, и молитва монаха, будь она за себя или за других, имеет результат. Особенно женское сердце, когда очистится, обладает большой силой и в молитве весьма преуспевает, становится радаром. А тот, у кого нет любочестия, жертвы, будет иметь или мирскую радость, или мирское расстройство, радование же духовного такой человек ощутить не может. Потому я и говорю вам, возделывайте жертвенность, братскую любовь. Пусть каждый из вас достигнет состояния духовного, чтобы, оказавшись в трудной ситуации, она смогла выбраться из нее сама. Не находясь в духовном состоянии, человек трусит, потому что любит самого себя. Он может и отречься от Христа, может предать Его. Вы должны решиться на смерть. Тут вон люди мирские, которые даже в рай не верят, жертвуют собой. А мы верим в то, что ничто не проходит даром, что в нашей жертве есть смысл. Мирские люди, находясь в полном неведении, будут жертвовать собой, подвергать свою жизнь опасности ради того, чтобы защитить другого, а монахи не будут приносить себя в жертву. Мы отправляемся в путь для того, чтобы умереть ради Христовой любви. Обязанностей мирских мы не имеем. И если у нас нет еще и жертвенности, то что мы вообще тогда делаем? Да над нами и муравьи станут смеяться. Видела, как муравьи высмеивают людей? Лентяев высмеивают. Геронда, а возможно ли такое? У меня есть готовность помочь другим, но побуждающие к этому мотивы нечисты. Это всегда видно. Когда побудительные мотивы нечисты, дух не находит покоя, понимает это и старается очистить их. На меня произвела сильное впечатление душа одной женщины, приходившей на днях. Узнав, что кто-то болен и страдает, она не может уснуть, мучается и плачет, а сама живет в миру. Она поделилась с кем-то тем, что с ней происходит, и в ответ получила. Может быть, это вражье искушение? Да разве может такое происходить от искушения? Дьявол может обмануть человека лишь в том случае, если он делает такие вещи напоказ, и тогда переживания будут ложными. Убирайте из ваших действий свое «я». Человек, выходя из своего «я», выходит из земли, движется в иной атмосфере. Пока человек остается в самом себе, он не может стать человеком небесным. Духовной жизни без жертвы быть не может. Помните хоть немножко о том, что существует смерть. И раз нам все равно умирать, не будем слишком себя беречь. Не так, чтобы не беречься во вред здоровью, но и не так, чтобы преклонять колени перед покоем. Я не призываю бросаться в опасное приключение. Но надо же, брат ты мой, иметь и маленечко героизма. С какой отвагой встречали герои смерть во время войны? Один монах, воевавший вместе с Кандилисом, Кандилис был патриот, герой, рассказывал мне, когда во время Малоазиатской войны греки высаживали морской десант возле Константинополя, Кандилис находился на корабле. И лишь увидев Константинополь издали, стал вести себя как сумасшедший. «А ну, ребята!» — кричал он. «Умирать — так умирать! Что сегодня? Что завтра? Умирать? Так молодцами! Эй, ребята, умрем героями за родину!» Он даже не мог дотерпеть, пока корабль пристанет к суше. От напряжения От сильного желания он не заметил, что корабль еще не дошел до берега, прыгнул и упал в море. Так в нем все горело. Плавать он не умел. Другие побежали, вытащили его из воды. Геронда, вы сказали, что нужно постараться освободить от своего «я» каждое наше действие. Как это сделать? Вам все готовое подавай. Что значит убирать свое «я»? Когда я убираю свое «я»? Как нам изгнать свое «я» из нашей любви? Как нам очистить нашу любовь? Насколько я не беру себя в расчет, настолько я изгоняю свое «я». И отсекая нашу волю, нашу слабость, наш покой, мы тоже удаляем свое «я». Благодаря послушанию и молчанию из нашей самости исчезает многое. Когда наша любовь бескорыстна, мы тоже изгоняем свое «я». Но в нашей любви должна быть также и жертва. Вам понятно это? Например, какая-то монахиня хочет сходить к матушке игуменье и видит, что другая сестра тоже хочет к ней зайти. Если первая сразу же уступит сестре свою очередь, даже зная, что особых проблем у сестры нет, то у нее есть послушание, жертвенность и тому подобное. И когда она от всего сердца уступит свое место другой и с матушкой не поговорит, то с ней будет говорить сам Христос. Однако она должна осознать, что это необходимо, должна сделать это потому, что так подсказало ей сердце, а не просто потому, что так говорят святые отцы. Так она приемлет двойную благодать Божию. И в этом случае одна сестра получает духовную помощь по-человечески, другая же получает помощь образом божественным, непосредственно от Христа. Понаблюдайте и за теми мирскими людьми, которые проявляют такую жертвенность, какой нет даже у монахов. Я замечаю, что в миру, несмотря на то, что люди могут не веровать, иметь слабости и страсти, они, Бог так устраивает, имеют мягкое сердце. Они видят нуждающегося, и пусть он даже им не знаком, оказывают ему помощь. Многие люди, неверующие даже в то, что есть рай, увидев какую-то опасность, бегут предупредить зло, спешат погибнуть сами, чтобы другие остались в живых, торопятся раздать другим свое имущество. Много лет назад на одном заводе рабочего зацепило и стало затягивать в станок. Несмотря на то, что вокруг было множество мужчин, спасать его бросилась женщина. Мужчины, отважные такие, стояли, глядели, а она вытащила его из станка, но саму ее зацепила за платье, закрутила в станок, и она погибла. Мученица — это великое дело. О себе такие люди не думают. Они выбрасывают из себя свое «я», и когда они выбрасывают его вон, в них бросается Христос. Глава третья. О том, что отвага рождается от доверия Богу. в отваге нет варварства. Подвиги совершают не те, кто ростом велик, а те, в ком есть отвага, широкое сердце и решимость пожертвовать собой. И на войне те, в ком есть отвага, имеют и доброту, и не убивают других, потому что в отваге нет варварства. Этакие люди стреляют не во врага, а вокруг него и вынуждают его сдаться. Добрый предпочитает быть убитым, нежели убивать. Человек, настроенный таким образом, приемлет божественные силы. Люди же злые, трусливы и малодушны. Свой страх они прикрывают наглостью, боятся и самих себя, и других, и потому от страха стреляют без остановки. Когда я проходил военную службу во время гражданской войны, мы как-то раз зашли в одну деревню. «Здесь никого из бандитов нет», — сказали нам местные жители. «Все ушли. Осталась только одна сумасшедшая». Один из наших издали увидел эту женщину и из ручного пулемета выпустил по ней две очереди. «Что я вам сделала?» — вскрикнула несчастная и упала на землю. «Он от страха это сделал?» «Да, от страха. Люди такого склада ищут для себя легкие решения. Врага лучше прикончить, — говорят они, — чтобы уже не сомневаться. Человек менее трусливый будет и менее злым. Он будет стараться вывести врага из строя, например, повредить ему руку или ногу, но убивать его не будет. Мужество, отвага — это одно, а злобность, уголовщина — совсем другое. Брать врагов в плен для того, чтобы перерезать им горло — это не мужество. Настоящим мужеством будет схватить врага, сломать ему винтовку и отпустить его на свободу. Мой отец так и делал. Когда он ловил турецких разбойников, совершавших набеги на фарсы, он отбирал у них винтовки, ломал их и говорил: «Вы бабы, а не мужчины». После этого он отпускал их на свободу. А однажды он оделся богатой турчанкой, пришел в их стан и спросил главаря. Заранее он договорился со своими парнями, чтобы те начинали атаку сразу, как только услышат условный сигнал. Когда турецкие разбойники провели его к главарю, отец сказал ему: «Пусть твои мужчины выйдут и оставят нас вдвоем». Как только они остались один на один, мой отец выхватил у главаря винтовку, переломил ее и сказал разбойнику: «Теперь ты баба, а я Эзнепидис». Тут он дал условный сигнал, налетели его молодцы и выгнали разбойников из деревни. Для того, чтобы преуспеть, надо иметь шальную, в хорошем смысле этого слова, жилку. В соответствии с тем, как человек использует эту шальную жилку, он становится или святым, или героем. Однако если такой человек собьется с пути и увлечется злым, он может стать преступником. Тот, в ком нет шальной жилки, ни святым, ни героем стать не может. А потому должен завестись наш внутренний моторчик, должны заработать сердце, отвага. Сердце должно стать безрассудным. Я знаком со многими офицерами, вышедшими в отставку и от расстройства не находящими себе места. Некоторые из них хотят, чтобы началась война, чтобы быть при деле. Так в них все горит. А кто-то только лишь получает призывную повестку, сразу весь дрожит. А еще кто-то притворяется сумасшедшим, чтобы не попасть в армию. Сколько отставников говорили мне, что хотят поехать в Боснию и повоевать. Не использовав свою отвагу в жизни духовной, они, слыша о войне, радуются возможности повоевать. Знаешь, какие подвиги, какую духовную борьбу подъяли бы эти могучие люди, познай они духовную жизнь, да они бы стали святыми. Какая отвага была в старину! Геронда, однажды вы рассказывали нам что-то о своей бабушке. Моя бабушка была очень отважным человеком. На всякий случай, для безопасности, она всегда имела при себе ятаган. Вот тебе, пожалуйста, женщина, вдовая, двое детей, вокруг турки, но жить-то надо было. Тяжелые были годы. Все ее боялись, молодчиной была. Как-то раз один разбойник залез в виноградник, который находился возле кладбища. Чтобы его испугались, он надел длинную до пят белую рубашку. Потом, выйдя из виноградника, он, как был в белой рубашке, зашел на кладбище и давай там шастать. Случилось в ту пору проходить через кладбище моей бабушке. Разбойник, когда увидел ее, растянулся на земле и притворился мертвым, чтобы она приняла его за вурдалака и напугалась. Однако бабушка подошла к нему и сказала: «Тебя, если б ты был человек порядочный, давно бы уже земля взяла». И, сказав это, начала бить злодея тупой стороной ятагана. Искалечила его. Кто это был такой, она даже не знала. Уже потом в деревне услышала, что, мол, такого-то изувечили, и так узнала, кто это был. В нашу эпоху отвага является редкостью. Люди замешаны на воде, поэтому если, Боже упаси, начнется война, одни умрут от страха, а у других даже от небольшого испытания опустятся руки, потому что они привыкли к хорошей жизни. А в старину какая была отвага? В Флавиановском монастыре в Малой Азии турки схватили и убили одного христианина. Потом они сказали его жене: «Или ты отречешься от Христа, или твоих детей мы тоже зарежем». «Моего мужа, — ответила она, — забрал Христос, детей моих я поручаю Христу и сама от Христа не отрекаюсь». Какая отвага! Если в человеке не будет жить Христос, то как в нем будет жить отвага? А сегодня люди без Христа строят всю свою жизнь на мусоре. В те годы были молодцами матери, были молодцами и дети. Помню, как в Конице наша соседка, будучи в положении, одна пошла на поле окучивать кукурузу, а нужно было идти пешком 1,5 часа. Там она родила малыша, положила его в подол и вернулась в деревню. А у меня младенчик, похвалилась она, проходя мимо нашей двери. Была оккупация, годы тяжелые, а сейчас есть женщины, которые для того, чтобы родить одного ребенка, от страха по 6-7 месяцев проводят в кровати. Речь, разумеется, идет не о тех, кто делает так по причине болезни. Естественный страх является тормозом. Геронда, я очень боязлива. Не знаю, что я буду делать, если окажусь в тяжелой ситуации. Откуда появляется страх? С кем-то, может быть, что-нибудь случилось в детстве, и от этого он боится. Часто страх может быть естественным, но это может быть и страх от недостатка веры, от недостатка доверия Богу. Однако страх является и необходимым тормозом, потому что он помогает человеку прибегать к Богу. В страхе, в поисках, за что бы ему ухватиться, человек бывает вынужден ухватиться за Бога. Вот в жарких странах, где живут дикари, там водятся и дикие животные, большие звери, удавы и так далее. Это для того, чтобы люди были вынуждены искать помощи у Бога, прибегать к Богу, чтобы найти свой ориентир. Если бы этого не было, то что смогло бы хоть как-то сдерживать этих людей? Во всем, что устроил Бог, есть какой-то смысл. А те, кто, не зная истинного Бога, просят помощи от страха, получают ли ее? Смотри. Они поднимают голову кверху, и это уже кое-что значит. И для малых детей тормозом является страх. Бывают такие дети, которые, если их маленько не припугнуть, никого не слушают, ни мать, ни отца. И мне, когда я был маленьким, говорили: «Сейчас Бумбул придет». Малышам свойственно бояться. Но по мере того, как ребеночек взрослеет, зреет и его ум, и страх отступает. Естественный страх помогает только в детском возрасте. Если человек, став взрослым, боится пустого места, то он достоин сожаления. Приходят ко мне в Калеву некоторые духовные люди и говорят: «Вот рядом с нами кто-то умер, и от этого мы постоянно испытываем страх», и просят меня помолиться о том, чтобы этот страх от них ушел. «Да тут, — отвечаю я, — люди стараются иметь память смертную, а у тебя рядом кто-то умер, и ты хочешь этот страх прогнать?» У женщин естественного страха немножко побольше. Женщин, которые не боятся, мало. Однако такие женщины могут создать в семье проблемы, потому что они не подчиняются. Также может стать наглым и мужчина, если он от природы не трус и имеет в сердце отвагу. А некоторые женщины – ужасные трусихи. Большое дело, если имеющая природную боязнь женщина станет подвязаться и приобретет мужество. Женщина имеет в своей природе жертвенность и поэтому способна и на многое самоотвержение, которого у мужчины, несмотря на все его природное мужество, нет. Смерть боится того, кто не боится смерти. Геронда, чем изгоняется страх? Отвагой. Чем больше человек боится, тем больше искушает его враг. Тот, в ком есть трусость, должен постараться ее изгнать. Я, когда был маленьким, боялся ходить мимо кладбища в Конице. Поэтому я спал на кладбище 3 ночи, и страх ушел. Я осенял себя крестным знамением и заходил туда, даже фонарика не зажигал, чтобы никого не напугать. Если человек не будет подвязаться для того, чтобы стать мужественным, и не стяжает настоящей любви, то когда возникнет какая-нибудь сложная ситуация, плакать о нем будут даже куры. То есть, Геронда, можно предпринять подвиг и избавиться от страха. Должна радоваться тому, что умираешь ты, ради того, чтобы не умирали другие. Если расположить себя подобным образом, то ничего не страшно. От многой доброты, любви и самопожертвования рождается отвага. Но сегодня люди и слышать не хотят о смерти. Я узнал, что те, кто занимаются похоронами, пишут на вывесках своих заведений не похоронное бюро, а ритуальные услуги, чтобы не напоминать людям о смерти. Однако, если люди не помнят о смерти, то они живут вне реальности. Те, кто боятся смерти и любят суетную жизнь, страшатся даже микробов. Они постоянно побеждаемы страхом, который держит их в духовном застое. Люди же дерзновенные никогда не боятся смерти и поэтому подвязаются с любочестием и самоотверженностью. Полагая перед собой смерть и ежедневно думая о ней, они и готовятся к ней более духовно и подвязаются с большим дерзновением. Так они побеждают суету и уже здесь начинают жить в вечности и райской радости. И пусть тот, кто сражается на войне за свои идеалы, за веру и Отечество, осенит себя крестом и не боится, ведь он имеет помощником Бога. Если человек осенит себя крестом и верит свою жизнь в руки Божьи, то Бог и будет потом судить, жить или умереть надо было этому человеку. А может ли человек не испытывать страха от неосмотрительности? Это намного хуже, потому что в какой-нибудь опасной ситуации такой человек может попасть в серьезную переделку и заплатить за всю свою опрометчивость сполна. Поэтому тот, кто боится немножко, внимателен и не полезет безрассудно на рожон. Надо понуждать себя на добро, но иметь доверие Богу, а не самому себе. Значение дерзновения велико. В экстремальной ситуации самый большой вред происходит от начинающейся паники. В опасности важнее всего не теряться. Вон как курица вступает в схватку с орлом и налетает на него. А как сражается с собакой кошка, защищая котят. Она задирает хвост трубой и начинает угрожающе шипеть. Животное идет ва-банк, а человек оказывается трусом. Не поддавайтесь панике. Особенно легко поддаются панике женщины. Помню, как во время оккупации нам случилось пойти в одно место в 2 часах ходьбы от конницы. Ребята прошли немного вперед, нашли там греческие солдатские каски и мундиры, надели их и пошли в часовню святого Константина. Я тоже пошел туда, чтобы приложиться к иконам. Мне было тогда 15 лет. Как только матери издалека увидели детей в военной форме, они начали кричать: «Итальянцы идут!» и приготовились бежать. Они даже не взглянули, кто это был. Шалуны надели греческие каски, а напуганные мамаши, приняв их за итальянцев, бежали от собственных детей. Значение дерзновения велико. Если человеку физически здоровому, но трусливому сказать: «Ой, какой ты желтый, что это с тобой?», то он пойдет к врачу, в то время как желтым он может быть от того, что не выспался, или же от того, что у него болел зуб и тому подобное. Грек или ринется вперед, или станет паниковать. Трусы не годятся ни на что. На войне трусы никому не нужны, им не доверяют. Их не берут на задание, на передовую, чтобы они не создавали проблем. Один трусливый солдат, если он не знает плана боевых действий, может раздуть такую панику, что разложит целую дивизию. Страх распаляет воображение труса, и он может раскричаться: «Вот они! Ой, подходят! Они уже здесь! Режут! Ах, куда же нам бежать? Врагов такая прорва! Да они проглотят нас!» Такой человек натворит много зла, потому что люди легко попадают под чужое влияние. Человек же отважный, увидев врагов, только сплюнет: «Тьфу, да разве это люди? Муравьи какие-то!» И остальные от этих слов тоже с дерзновением побегут в атаку. Поэтому в армии говорят, что трудную задачу лучше с хладнокровием выполнят 5 смелых, чем 20 трусов. То есть Геронда в трудном положении, опасности внешние не столь страшны, как опасности внутренние. Да, так оно и есть. И Сули турки не взяли бы, если бы его не предал Пили Юс, который сам был из Сули. он провел турок по тайной тропинке. Вон как! 5 деревушек были дружны и, объединившись, справлялись с самим Али-пашой, который был настолько силен, что даже выступал против султана. Сулиоты были у Али-паши под боком, но жару ему задавали крепкого. А насколько отважны и сплочены между собой были тамошние женщины, брали карабины, и они... Дисциплина. Геронда, если в коллективе обычным состоянием является недисциплинированность, то смогут ли его члены проявить дисциплинированность в момент, когда создастся трудное положение? Во время пожара каждый делает не то, что ему взбредет в голову, а напротив, все действуют по команде. Тот, кто несет ответственность, следит за ситуацией и говорит другим, что надо делать. В противном случае люди могут создать панику и вместо того, чтобы потушить пожар, раздуют его еще больше. Однажды я возвращался на Святую Гору. Когда наш кораблик находился между Ватопецким и Пантократорским монастырями, подул северо-восточный ветер и поднялся шторм. Корабельщик направил суденышко против волн, потому что иначе мы бы пошли ко дну. Один трус, который не смыслил ни в кораблях, ни в мореходстве, он мулов держал, начал кричать: «Ты что же это делаешь, а? Потопишь нас! Вы что, не видите? Он ведь эдак нас в ковалу увезет!» Тут вскочили все пассажиры и облепили корабельщика, а он, бедняга, только и говорил: «Оставьте меня в покое, я знаю свое дело». К счастью, один из пассажиров был моряк и утихомирил остальных. «Оставьте его в покое, он знает свое дело. Надо идти так, чтобы подрезать волну. Не окажись там этого моряка, корабль пошел бы ко дну, потому что пассажиры не дали бы корабельщику делать свое дело. Видишь как? Один оказался трусом, возникла паника, все, кто там был, вскочили и могли бы отправить корабль на дно. А потом ведь для таких случаев всегда есть второй механик, который встанет к штурвалу, если капитан действительно не в состоянии управлять кораблем. Греки вообще нелегко подчиняются. Рима-католики верят в папскую непогрешимость, а мы, греки, верим в собственный помысел, и выходит, мы все обладаем непогрешимостью. Почему считается, что турки ведут хорошую политику? Потому что среди турок умных людей немного. Большинство из них народ не слишком сообразительный. Поэтому в начальники у турок выходят те немногие, кто умен, а остальные подчиняются им естественным образом. Греки же, будучи очень умными в подавляющем большинстве своем, все до единого хотят управлять и распоряжаться, а подчиняются с трудом. И итальянцы говорили: из 10 греков 5 хотят быть командирами. Предположим, что мы собираемся куда-то идти. Один может знать более короткую тропинку, другой — иную, с противоположной стороны, третий — какую-то еще. «Нет, пойдем сюда, так лучше», — будет настаивать один. Нет, пойдем туда, станет перечить другой. В конечном итоге, если кто-то один не отдаст приказание, то могут пройти часы и даже дни, а путники так и не отправятся в дорогу и будут находиться в том же самом месте. Однако если, зная дорогу, распоряжается кто-то один, то даже если предложенная им дорога будет чуть подлиннее, когда-нибудь они достигнут цели. Конечно, лучше всего, если тот, кто командует, знает кратчайший путь. Но даже если путь, который ему знаком, самый долгий, все равно, подчиняясь приказу, путники все-таки достигнут цели. Бог смотрит на расположение человека и помогает ему. Если время поставит нас перед серьезными трудностями, а духовного устроения нет, то сможешь ли устоять, имея одно лишь доброе расположение? Как же не сможешь? Бог смотрит на расположение человека и помогает ему. А кроме того, часто в трудные минуты проявляют великую отвагу даже те люди, в которых, как поначалу кажется, ее нет. Помню, у нас в армии был один лейтенантик, который никогда не проявлял ни жертвенности, ни отваги. Но однажды, когда мятежники могли захватить нас в плен, он укрылся за часовней и с одним автоматом задерживал их, пока мы не отступили. И таким образом мы и спаслись. Он бил оттуда очередями вверх-вниз, влево-вправо и не давал мятежникам пройти вперед, а потом убежал, чтобы мы его не увидели. И после он даже не сказал: «Я их задержал, и поэтому вы смогли спастись, чтобы похвалиться своим геройством». Мы все тогда говорили: «Один автомат нас спас». И он повторял: «Один автомат нас спас». Как все говорили, так и он. Но потом мы его вычислили, стали вспоминать, что такой-то был вместе со всеми, такой-то тоже, и поняли, что только этого лейтенанта не было. И так мы выяснили, что это был он. А знаешь, что бы с ним было, попади он в плен к мятежникам? Они не пощадили бы его, выместили бы на нем всю свою злобу, сказали бы: «Ты наделал нам столько вреда, а ну-ка, иди сюда, мы повыдергиваем тебе ногти пассатижами». Мирской человек, а идет на такую жертву. Он пошел на жертву, потому что подверг себя опасности большей, чем все мы. А готовы ли вы пойти на такую жертву? Этот лейтенант ни святых отцов не читал, ни о духовной жизни не знал. Я был с ним знаком, в нем была простота, честность. А были и другие, такие, что находили убитого мятежника, отрезали у него голову и носили ее по деревне, изображая из себя молодцов. Поэтому одной отваги недостаточно. В человеке должен быть и жертвенный дух для того, чтобы отвага имела в душе надежное обоснование. Будем противостоять опасностям духовно. Всегда в критические минуты необходима настойчивость и отвага. Во время оккупации итальянцы брали 5-6 мулов, приходили на наше поле и нагружали своих мулов дынями. Однажды я сказал им: «Эти дыни мы оставили на семена, возьмите лучше вон те». Тогда один итальянец поднял свой кнут и спросил меня: «Видишь это?» Я потрогал кнут рукой, поглядел на него и сказал: «Бане, дескать, хороший кнут». Как будто он мне его показывал, чтобы я увидел, какая это красивая вещь. У итальянца гнев сразу пропал, он засмеялся и ушел. Помню еще один случай времен гражданской войны. Два наших солдата пришли на бахчу попросить у хозяина дыньку, помидорчиков. Свои винтовки они оставили в стороне, а сами пошли вглубь огорода. Хозяин, как только заметил их издали, схватил ружье и давай в них целиться.